Глава 21. Матвей набрал номер Дианы. В ответ только длинные гудки. Молодой человек цокнул языком и убрал телефон в карман. «Возможно, не слышит или не хочет говорить. Но мы все равно к ней съездим. Дело важное». Федор включил экран своего телефона. «Я установил на машину Дианы датчик слежения. Погоди. Секунду. Так. Сейчас она дома». «Тогда поехали». Матвей допил последний глоток чая и встал с табуретки. «Постой, не так быстро». Федор поднялся на ноги и, по-прежнему хромая, подошел к стене с подвешенными инструментами. Взявшись рукой за ржавый сточенный напильник, хозяин гаража повернул его на 90 градусов вправо. Лязгнул замок, и створки потайной двери распахнулись. Несколько раз мигнув, за дверью загорелась лампа дневного света. От удивления у Матвея глаза полезли на лоб. Дверь вела в соседний гараж, битком набитый оружием и амуницией. Там было все от пулеметов до звездочек ниндзя. «Матвей, как насчет немного прибарахлиться? А то всякое может быть. Какое у тебя с собой оружие?» «Пистолет и еще нож». «Пистолетом только лупырей гасить. А ведь мы можем и на ящериц нарваться». «У гребней очень твердая плоть. Таким оружием их не возьмешь. Твой пистолет для этих тварей, чтоб пневматика для людей. Возьми вот это». Федор снял с крепления в стене короткую винтовку с широким стволом. Калибр патронов явно был очень большим, миллиметров под 15. К винтовке снизу крепился круглый магазин. Когда Матвей взял оружие в руки, оно оказалось на удивление тяжелым. «Это специальная засекреченная разработка. У барабане 18 патронов. Будь осторожен, сильная отдача. Стреляет одиночными или очередью. Это затвор, это предохранитель. Магазин меняется так. Вот, держи два запасных». Матвей убрал в рюкзак два круглых барабана. «И вот еще, надень». Федор протянул гостю компактный бронежилет. Матвей снял свою куртку и нацепил броник. Жилет оказался вполне удобным и совсем не тяжелым. Куртку молодой человек одел сверху. «А это можно взять?» Матвей указал пальцем на черный матовый топор с острым шипом вместо обуха. «Ну ты прямо Родион Раскольников», — усмехнулся Федор. «Это томагавк. Держи, может и пригодится». К томагавку прилагался матерчатый ремень с удобным чехлом. Матвей одел его на пояс. Федор взял себе такую же винтовку, какую дал гостю. Из холодного оружия хозяин гаража прихватил потрепанный нож-тесак. Рукоять оружия в то же время служила кастетом. Матвей отметил, что на лезвии тесака и шипах кастета немало сколов и царапин. «Ну что ж, поехали спасать твою принцессу», — бодро сказал Федор, захлопывая двери потайного склада. Спустя 10 минут седан мчался по улицам зимнего Петербурга. Водитель беспардонно объезжал пробки по встречке и даже кое-где по тротуару. Вновь вслед автомобилю летел гул сигналов и матерные выкрики. Теперь Матвей понимал, почему перед тем, как сесть в машину, Федор поверх табличек с прежними госномерами налепил наклейки с фальшивыми знаками. Матвея подбрасывала и мотала из стороны в сторону. Тем не менее, время от времени он пробовал дозвониться Диане. Увы и ах, трубку девушка не брала. Сотрудник ГИБДД на Большеохтинском мосту проводил мчащийся седан горящим взглядом, но ничего не предпринял. Заметив удивление на лице Матвея, Федор пояснил. «У них приказ не тормозить эту машину». Часы показывали 14:40. Конечной точкой маршрута заканчивалась многоэтажка на Приморском проспекте. Значительная часть пути пролегала вдоль Большой Невки. Все еще моросил мелкий дождик. Морость то ослабевала, то становилась сильнее. Город заволокло белесым туманом. Смазались очертания домов и улиц. Каменные джунгли превратились в зачарованное царство. Глядя по сторонам, Матвей не мог избавиться от ощущения, что все происходящее не более чем тяжкий муторный сон. В пути Федору кто-то позвонил. Разговаривая, мужчина не скрывал своих эмоций. Победные возгласы водителя сопровождались ударами кулаком по потолку автомобиля. На вопрос Матвея, что произошло, Федор вкратце изложил ситуацию. В целом, штурм офисного комплекса на Гороховой прошел успешно. Обитатели логова зачищены, К сожалению, без потерь среди спецназа тоже не обошлось. И, скорее всего, часть гадов успела скрыться через подземные лабиринты. Но была и хорошая новость. Тяжелым удалось взять двух гребней живьем. Чтобы допросить ящеров, понадобится время, потому что их речевой аппарат сильно отличается от человеческого. Но в любом случае, плененные гребни – это большой шаг вперед. Матвей испытывал гордость от того, что в этой маленькой победе светлых сил была и его заслуга.